Генерал подземелий, 5, глава 1. История, пронесшаяся в моей голове, мало чем отличалась от увиденного. Шая жила несчастной жизнью. Ее отец был крайне жесток, а после и вовсе умер. Мать занималась проституцией и употребляла наркотики, после чего тоже умерла. Ее приемная семья оскорбляла ее и портила ей жизнь, отчего Шая росла еще более недоверчивой и грубой. Она читала и представляла, что однажды переродится в другом мире. Однажды это и произошло, позволив ей заиметь второй шанс. Ну и как же, блин, это обычно заканчивается. Правильно, еще хуже, чем было. Но даже тут ее подвела удача. Селение, в котором она появилась, было таким же небольшим, как и Палмдейл. Оно находилось на границе между Имперским облачным лугом и землями демонов. Те находились на севере и на моей карте отмечены не были. Но вот только если Палмдейл был прибежищем для рабов, то городок, в котором появилась Шая, был укрытием для преступников. Гильдия авантюристов даже не дала ей возможности себя проявить, так как она не имела профессии, поэтому весьма скоро Шая начала голодать. Городские бандиты пытались изводить ее и чуть не изнасиловали несколько раз. Местная руководительница борделя вовсю пыталась заставить ее стать проституткой, что почти и случилось, так как она через неделю голодания так сильно хотела есть, что была уже готова на все. Но прежде чем она рухнула в пучину проституции, по их селению прошлись отряды Имперского облачного луга, занимаясь так называемой весенней уборкой, подразумевающей уничтожение всех демонов. В Имперском облачном луге их считали нечистыми тварями. Она пыталась отбиться от солдат, но не смогла. От голода и слабости она почти сразу потеряла сознание. Солдаты решили не убивать ее, так как она была девственницей, вместо этого продав работорговцам за хоть какие-то деньги. Работорговец же решил не отдавать ее в проститутки, а бросить на арену. Фактически она была выставлена против местного знаменитого гладиатора. Правда, матч был довольно особенным. Перед матчем в напиток гладиатору подлили немного афродизиака. Шая же сказали, что освободят ее, если она выживет. Держатели арены всегда пытались делать что-то новое, чтобы привлекать внимание зрителей. Человек против медведя, человек против тигра, человек против множества слабых людей. Здесь же подразумевался матч между возбужденным мужчиной и молодой девственницей. Само собой, все было спланировано так, что гладиатор завалит и изнасилует Шая до смерти прямо перед ликующей толпой. Но пока гладиатор валил девушку на землю, она успела завладеть его оружием. При виде безголового мужского тела крики толпы быстро затихли. Именно тогда она узнала, что была демоном, что были намного сильнее обычных людей, после чего ее заставляли сражаться на арене все чаще и чаще. Что касается обещания освободить, ее владелец быстро забыл о нем, увидев боевую ценность девушки. Она убивала и убивала, оставляя за собой целую реку крови. Она успела стать непобедимым бойцом арены, но так как она была не из тех, кого обычно жаждут видеть на арене, немогучий мускулистый мужчина, да еще и слишком поднаторевшая в искусстве убиения всего живого, толпа быстро потеряла к ней интерес. Ее матчи становились все более рискованными, а владелец откровенно пытался убить ее, создавая почти невозможные испытания, но Шая выживала. Каждый раз он говорил ей, что это будет последний бой, и она окажется свободной, но это неизменно оказывалось ложью. В итоге рабовладельцу надоело столь не умеющее создавать шоу и угодить толпе, но при этом слишком уж хорошо умеющее выживать подопечное, и он продал ее вместо освобождения, даже в этой ситуации предпочитая заработать на ней все доступные деньги. Так она и оказалась в Абирисе, в ведении местной гильдии работорговцев. К тому времени в ее глазах уже погас огонь. Для нее мир стал бессмысленной ямой отчаяния, да и не видела она особой разницы между жизнью и смертью. «Я знаю мастера, который примет тебя», — однажды заявил ей один из работорговцев. «Он хороший человек и заботится о своих рабах». Говорившим был, разумеется, Орфей, и он говорил, само собой, обо мне. Но даже это обещание обернулось ложью, ведь я не успел прийти вовремя. А ее покупателем стал лорд Арчибальд. «Женщина», — усмехнулся он, — «я же сказал, что мне нужен ваш самый сильный раб. Я собираюсь покорять подземелья, а не печь пироги». «Она была гладиатором на протяжении 3 лет», — пояснил работорговец. «Она сильная, и это все, что я о ней знаю». «Хорошо, оформляйте ее», — кивнул лорд. Более недели она сидела в маленькой комнате, пока ее наконец не выпустили. Повелитель рабов взял ее, использовал ее, унизил. Он не хотел ее жизни, как частенько случалось во время боев на арене. Он хотел ее душу. Он тоже должен быть повелителем рабов, прошипел он себе под нос. Тогда она посмотрела на мужчину с другой стороны арены. Это был первый раз, когда она видела меня. Четыре девушки прыгали вокруг меня. Это рабы, как это возможно? Ну и обо всем остальном я в целом знал, кроме тех моментов, когда у нее начались видения во время нашего обмена жизненной силой. Только она видела не свою жизнь. Перед ее глазами шли картины из моей жизни. И, честно говоря, я не хотел их видеть. Мне было неприятно видеть, как кто-то наблюдает за моей жизнью. Я видел, как мой отец бросил меня. Я видел непрекращающееся издевательство в школе. Парни, выбивающие из меня все дерьмо, жестокие девочки. Я видел бесконечные отказы, изоляцию и одиночество. Мама, все время работающая на двух работах. Я был один, у меня никого не было. Я топил горе в играх. Этот мир — это был шанс начать все заново. Шанс стать кем-то лучше. Тем, кто понравится людям. «Ты как я?» — спросила тогда она. «Полагаю, что да. ХМ два неудачника, пытающихся выжить в мире, который им не особо рад. Какая трогательная история. Глава 2. Поздравляем, вы одолели повелителя демонов Шаа. За победу над повелителем демонов вы разблокируете новую профессию. Истинный герой. За завершение легенды вы получаете 10 очков подземелья. Легенда Шаа стала частью вас. Вы получаете благословение Шаа. У вас повышена стойкость к миазме. Вы больше не страдаете от ее пагубных свойств». В этот момент я очнулся с громким вздохом. Эта чертова легенда пришлась слишком болезненно на мое и так измученное самым концом битвы тело. Единственное, что меня обрадовало, так это то, что после этого я потерял сознание. Иначе через несколько секунд мне пришлось бы думать о девушке, которую я поцеловал. Еще немного, и я бы заставлял ее целовать себя. Видимо, тут все же есть Бог, который присматривает за мной и не позволяет делать полнейшие глупости. Хотя, честно говоря, учитывая мою жизнь, этот бог явно работает не на полную ставку. Я осмотрелся и понял, что нахожусь в довольно причудливо обставленной комнате. Я не узнавал ее, но стоило признать, что обстановка была на высшем уровне. Но не успел я толком сесть, когда у, как оказывается, открытой двери кто-то вздохнул. Там стояла неизвестная мне горничная. Она вскрикнула при моем виде, после чего развернулась и убежала. «Подожди», — попытался проговорить я, в итоге обнаружив, что звучу до чертиков скрипуче. Кстати, стоит признать, что я был крайне голоден и хотел воды. К этому стоит добавить крайнюю слабость. Я чуть не свалился с кровати, почувствовав внезапное головокружение. Но тут дверь открылась вновь, и на меня бросился кто-то фигуристый. Меня начали усиленно обнимать. «Рик, ты жив?» — выдохнула она, крепко меня обнимая. «Ух, что, тебе что-то нужно? Хоть что-нибудь?» — спросила она обеспокоенно. «Почему принцесса меня обнимает?» — поинтересовался я. Вопрос был адресован принцу, который стоял за спиной своей сестры и криво улыбался. «А?» — Элиана внезапно осознала, насколько страстно меня сейчас обнимает, после чего ее лицо покраснело. «Я пойду и принесу тебе еды». Развернувшись, она убежала немедленнее недавней горничной. Принц Эберис усмехнулся и подошел ко мне ближе. «Моя сестрица и правда влюбилась в тебя», — констатировал он. «Ты определенно должен взять на себя ответственность как мужчина и мой брат. А, ты неплохо выглядишь», — заметил я, глядя на опрятно одетого в красивые одежды принца. «Вижу, ты поправился». На лице Эдварда промелькнуло удивление, но он торопливо скрыл его. «А да ну мне не так уж сильно досталось. Подземелье развеялось», — констатировал я. «Угу, что насчет Шаа? Сейчас она находится в одной из наших камер тюрьмы», — ответил он. «Она не сопротивлялась. Мы до сих пор не уверены, что с ней делать. Ну а что касательно города?» — неуверенно попытался спросить я. Но в этот момент Элиана оттерла своего брата в сторонку, заходя в комнату с подносом, полным еды. Она тут же уложила его передо мной. Было ясно, что это приготовил повар, а не она. Но то, что именно она принесла его мне, вполне доказывало, что она хочет меня порадовать. Я улыбнулся и поблагодарил ее, из-за чего она вновь залилась румянцем. «Город в безопасности», — проговорил принц. «Восстановление идет полным ходом. Это было недешево, но мы воскресили и вернули всех, кого могли». Я выдохнул. «Ну что же, самое время для так и напрашивающегося вопроса. А девочки?» Принц Эберис отвел взгляд, опустив голову. «Мне жаль, но мы не смогли их вернуть». Глава 3. К Как это вообще возможно? Потребовал я ответа, чувствуя, что гнев заполняет меня. Элиана выглядела так, словно собиралась разрыдаться. Принц же ответил с крайне расстроенным выражением лица. «Мы наняли священников высочайшего уровня из возможных, но от твоих девочек ничего не осталось», — объяснил он. «Их тела были полностью уничтожены. Священник может вернуть к жизни человека и без тела, но ему требуется хоть что-то, кусок волос или одежды. Но твои девушки носили все с собой, а кольца хранилища были уничтожены с ними вместе. Мы еще могли сделать это с помощью твоей связи с ними, но, к сожалению, ты был без сознания». Я с облегчением вздохнул. «С этого и стоило начинать», — выдохнул я. «Вы уже заставили меня поволноваться. Давайте, зовите сюда священника». Элиана посмотрела на Эдварда со слезами на глазах, но выражение его лица не изменилось. Он все так же печально смотрел вниз с лицом, полным сожаления. «Мне жаль, но срок невозврата уже прошел», — произнес он тихо. Я удивленно моргнул. «Простите, я не понимаю», — пробормотал я. «Разве крайним сроком для воскрешения не является 30 дней с момента смерти?» «В лучшем случае, да», — вздохнул принц Эдвард. «Но они погибли не просто в подземелье, а под прямым влиянием миазмы. Их души уже одним этим были весьма ощутимо повреждены. Но даже если это не стало бы фатальным, возможный срок их воскрешения уже был сильно ограничен». «Насколько ограничен, сколько времени прошло? Я даже не осознавал, что орал на них. Ты попал в кому?» — выпалил Эдвард. «Нападение на город произошло 5 недель назад. Ты нет. Меня откровенно колотило. Это невозможно. Мы ведь еще можем попробовать. Так ведь, Рик, мы сделали все, что могли», — сокрушенно произнес принц. «Были и другие, кого мы не могли воскресить. Суммарно у нас вышло 10 умерших. Мы обыскали рабский рынок и отправили людей в Палмдейл, чтобы найти хоть что-то принадлежащее девочкам. Что-то от твоей Луизы мы смогли найти. На тот момент прошло уже 3 недели. Мы попытались воскресить ее с помощью священника, но заклинание не удалось. Прости, но урон для их душ был слишком велик. Мне так жаль». Элиана откровенно рыдала. «Нет», — выдохнул я. «Рик, мы... Нет». Я подвинулся к краю кровати, используя на себе исцеление и обновление, чтобы заставить себя встать. Если не считать простыни, что свободно свисало с моих рук, я был совершенно голым. Элиана резко покраснела. Но прежде чем они смогли что-то сказать, мое тело внезапно начало светиться, заставляя принца и принцессу с удивленными вздохами отступить. 4 татуировки засветились на моем теле. Самое новое покрывало мою спину. Я немедля сбросил все свои навыки. Сейчас у меня было 27 очков подземелья. Их было достаточно для заклинания 4-го ранга под названием «Воскрешение». Заклинания системы очков подземелья были весьма сильны, а уж «Воскрешение», проходящее под 4-м рангом, явно должно было быть крайне сильным. Обычно сила магии напрямую зависела от силы заклинателя. Поэтому сила того же самого воскрешения определялась силой священника, что использовал его. Хотя, например, воскрешение Блэквуда имело ряд специфических обстоятельств, к тому же Присцилла как маг была крайне сильна, а ее мана дополнялась огромным количеством пыльцы феи. У меня пыльцы феи не было, но имелась система очков подземелья. Сейчас это было все, что у меня есть. «Луиза!» — закричал я. «Воскрешение!» Крича, я вытянул руку вперед, словно пытаясь ухватиться за связь с моей девушкой, которая должна была быть рядом со мной. Но через несколько мгновений ничего не произошло. «Воскрешение!» — закричал я вновь. Но ничего так и не произошло. Блядство! Ну конечно же ничего не происходит. А я-то надеялся, что хоть раз в жизни все пойдет по плану. «Рик!» Элиана плакала, протягивая ко мне руку, словно желая меня утешить. «Луиза!» Я рухнул на колени. Я облажался. Я продолжал думать, что ты желаешь свободы. Я был убежден, что вы все не хотели быть со мной, что вы оставались рядом только потому, что вежливо и хотите проявить признательность. Но теперь я знаю правду. Вы хотите принадлежать мне. Ты хочешь быть моей рабыней. Только так ты можешь быть достаточно близко со мной. Это единственный для тебя способ показать свои чувства. Так что все нормально, ты моя рабыня. Я принимаю тебя. Ты всегда будешь моей рабыней. Поэтому даже не думай, что ты можешь уйти сейчас, прорычал я. Я владею тобой, твоим телом, твоим разумом, твоей душой. Я владею каждой частью тебя. А это значит, что ты определенно, ты абсолютно. Ты обязана делать то, что я говорю. и я приказываю тебе вернись ко мне. Я твой мастер и говорю тебе вернуться. У тебя нет выбора. Следуй моему приказу или забудь, что ты моя рабыня. Мои рабы всегда должны слушаться, ты слышишь, всегда. Поэтому-то я и мастер. Луиза, я приказываю тебе вернуться. Воскрешение. Я вновь вытянул руку. Через 10 секунд я уже собирался опустить ее, но тут внезапно почувствовал, как заклинание слегка изменилось. Оно начало действовать. Медленно, но оно набирало обороты, действуя все быстрее и быстрее. Пол начал дрожать. Элиана ахнула, а принц схватил ее и потянул к себе. Луиза. Произошел взрыв света, такой яркий, что чуть не ослепил всех в комнате. Громкий грохот сотряс весь дворец, заставив некоторых из людей испугаться, что произошло еще одно пришествие повелителя демонов. Но когда свет наконец погас, на кровати лежала обнаженная девушка. Я уставился на нее, все еще не веря в это. Ее ушки дернулись, а следом и открылись глаза. М-мастер. Она прыгнула на меня, из-за чего я упал, правда уже без простыни. Мы оба были крайне слабы, но Луиза была чуть сильнее. Она все же вернулась ко мне, но возбужденная, охренеть. Воскрешение явно имеет побочные эффекты, о которых не пишут в инструкции. А, Элиана издала растерянный шум, наконец преодолев шок от воскрешения, после чего, заметив нас обнаженных, на полу, обильно покраснела. Чи-чи-те, что они делают? Лицо Эдварда стало прохиндейски непристойным. Хи-хи, он действительно мужчина, усмехнулся он, не теряет времени зря. Подожди, Луиза, остановись. Я должен воскресить остальных девочек. Мастер весь мой, воскликнула она. Я явно должна воспользоваться этим временем по полной. Ее волнует, что мы еще в комнате. Слегка паникующим голосом спросила Элиана. Ну, ты не будешь заниматься этим с ним, пока не выйдешь замуж, заметил принц. А, зэ-зэ замуж, черта с два я это сделаю. От столь огромного разнообразия событий Элиана вырубилась. Принц Эдвард поймал ее, после чего рассмеялся уже в последний раз. «Можешь отдаться делу, мы обеспечим вам некоторую конфиденциальность», — подмигнул он. «Ах, он внутри. Нет, подожди, сейчас точно не время для этого. Луиза, стой, я твой мастер. Это приказ. Подожди, не возбуждай его. В конце концов я нашел способ воскресить девочек. Интересно, что такого было в этом воскрешении, что все они возвращались крайне возбужденными. Эта ночь была весьма утомительной. Глава 4. «Преклони колено, герой Рик из Палмдейла», торжественно произнес принц Эдвард, опуская свой меч на мое плечо. «А теперь встань, сэр Рик Диксон, виконт Палмдейла». Под рев аплодисментов меч опустился и на мое второе плечо, после чего я встал. Прошел всего день с моего пробуждения, как принц вызвал всю знать в столицу, чтобы наградить поучаствовавших в спасении города от повелителя демонов. К тому моменту я разве что вновь смог нормально ходить, и вот мне пришлось преклонить колено перед многочисленной толпой. То, что я стал именно виконтом, было достаточно важно. Насколько я понял из сказанного, это было самое низкое звание в иерархии верховных лордов. Принцу Эдварду пришлось изрядно попотеть, чтобы получить на это одобрение палаты лордов. По сути, я получал не только землю и королевский доход, но и мои потомки становились дворянами, а наследник также получал звание виконта. Низшими званиями лордов считались рыцари, бароны и губернаторы. По изначальному плану я стал бы бароном, так как у меня имелся надел, которым я правил, но мне позволили перескочить через две ступеньки. Теперь надо мной были лишь королевский род, герцоги, маркизы, графы и князья. Что касается фамилии, у меня не было особого выбора в этом вопросе. Я даже объяснил принцу, что у меня уже была фамилия, но документы были оформлены и подписаны до моего выхода из комы. Подписав еще некоторые документы, я наконец сделал Палмдейл частью Абериса. За спасение города от повелителя демонов и защиту жизни принца, громко объявил принц, я дарую ему право на владение Палмдейлом и всей землей вдоль границ с Филбердом и Имперским Облачным Лугом. Палмдейл будет освобожден от налогов на 10 лет. Лорду Диксону также полагается особняк в дворянском квартале, оклад в размере 100 золотых монет в месяц и право на имение в подчинении двух рыцарей. Также ему дается право возводить кого-либо в рыцари по своему усмотрению. Как и герой, рыцарь был профессией. Мне был вручен жетон. Если я воспользуюсь им, я могу открыть человеку профессию рыцаря. К сожалению, он начнет с 1-го уровня и должен будет повышать его самостоятельно. поэтому большинство и использовали его на выпускниках рыцарского ордена в столице. Я уже подумывал о том, чтобы открыть эту профессию своим девочкам. Я бы предпочел не отдавать свою жизнь в чужие руки. Как оказалось, лорд Арчибальд был всего лишь бароном, так как он не был наследником своего отца, маркиза Арчибальда. По этой причине он и настаивал, чтобы его называли именно лордом Арчибальдом, так как слушать это всех барон Арчибальд было слишком больно для его самолюбия, ведь это напоминало ему, что он не из верховных лордов, как его отец. Он, кстати, тоже был в толпе, воскрешенный, как и остальные, но он даже не смел встречаться со мной взглядами, не говоря о каком-либо показном презрении. Как мне сказали, его собирались отправить на границу, которую, собственно, и защищал его отец от Ост-Республики. Там почти ежедневно проходили стычки. Его отец захотел сделать из него мужчину, прогнав через несколько битв. Само собой, после этой новости он был крайне бледным, и он особо не позволял себе кого-то доставать. Кажется, он даже стал ощутимо худеть. Видимо, не особо приятные воспоминания о смерти и скорые тяжелые битвы его очень сильно печалили. Неплохо. Может, наконец-то из него получится что-то путное. Или он просто помрет на границе, что тоже неплохой результат. Когда церемония наконец завершилась, я собрался уходить. Мне все еще требовалось перевести свое добро из дворца в полученный особняк. К тому же мне требовалось сделать еще кучу вещей. Я вздохнул, подумав обо всем, что мне еще нужно сделать. Именно поэтому последние два дня я и провел со своими девочками. Я хотел, чтобы они немного успокоились после недавней смерти, но их это, видимо, не особо беспокоило. Они скорее были горды тем, что все прошло подобным образом. Мне трудно понять мысли девушек. Кстати, говоря о девушках, одна из них схватила мой рукав, отводя в сторону от толпы. Это была залившаяся румянцем Элиана. «Мой лорд», она сделала реверанс. «Я надеюсь, что вы составите мне компанию. Я всего лишь виконт, в то время как вы, член королевской семьи, ваш статус намного выше», — возразил я. «Вам не нужно опускать голову передо мной. Даже если вы так говорите», — пробормотала она, усиленно избегая моего взгляда своим. «Видите, девушки такие странные. Логики ноль, зато драмы на целый театр». Глава 5. «Не похоже, что она вела меня на какую-то романтическую встречу. По дороге мои девочки присоединились к нам. Элиана вела нас в нижний ярус королевского замка. Полагаю, сейчас мы находились уже ниже уровня земли. Здесь было достаточно холодно. Мия плохо справлялась с этим и дрожала. Я не понимал, куда Элиана меня вела, пока мы не оказались в одной конкретной комнате. На столах в центре этого зала лежали два тела, они были покрыты покрывалами. Элиана сняла их, демонстрируя нам тела Кани и Солицы. «Я хотела попросить вас, что вы можете сделать с бывшими рабынями лорда Арчибальда», — проговорила она. «Их должны были освободить после соревнования. Даже если так, они мертвы», — констатировал я. «Мы воспользовались магией, которая предотвращает разрушение их тел», — объяснила принцесса. «Так как ты смог вернуть своих девочек, полагаю, ты сможешь вернуть их. А ты уверена в этом желании?» — усомнился я. «Я имею в виду, что Кани, например, враг церкви, а ее сестра – король бандитов. Полагаю, что заставлять Кани страдать несколько жестоко, но какой смысл в их возвращении, если их в итоге изгонит? К тому же мне пришлось использовать рабскую метку, чтобы облегчить возвращение девочек», – добавил я. «Но эта парочка не мои рабы. Если бы я хотел вернуть их, мне все равно бы потребовались эти метки. В итоге, если они станут моими рабынями, я не думаю, что вы создадите еще один барьер, чтобы разрушить нашу с ними связь, да и не собираюсь я отрезать себе конечности, чтобы освободить их. Поэтому, если они станут моими рабынями, мы уже никак не сможем избавиться от этой связи. Я понимаю», — выпалила она, слегка покраснев. «Я знаю, что прошу о не особо правильном поступке. Тем не менее я хочу, чтобы ты попытался вернуть их к жизни. Из-за моего эгоизма все вы вынуждены были страдать, поэтому я хочу хоть как-то исправить ситуацию, возродив их. Остальные умершие не были рабами. Рабские метки не могут быть нанесены на мертвые тела. Но если они нанесены на еще живых людях, ты можешь забрать их с помощью своей способности забрать раба. Так у этих двоих хотя бы есть шанс». Элиана явно все продумала. Она даже знала о моих навыках. Скорее всего, она узнала о них, когда я был в коме. К этому времени они, наверное, уже должны были узнать, как я смог отвлечь Шаа. А значит, они, скорее всего, знали, что Шаа теперь моя рабыня. Впрочем, мне требовалось уточнить еще их позицию касательно Шаа, но сейчас стоит сосредоточиться на этой конкретной проблеме. «Ладно, я верну их», — вздохнул я. «Правда», — воскликнула она так, словно ожидала, что я откажусь. «Сказал же, что верну. Я люблю тебя». Она вдруг обняла меня и поцеловала, но, видимо, только сейчас осознав, что сделала, она отстранилась и покраснела. «Я имею в виду спасибо». Ее слова и поцелуи откровенно застали меня врасплох, но больше меня удивила реакция моих девочек. Я-то ожидал сердитых взглядов, но на этот раз все четыре девочки были довольны. Что за чертовщина? Обычно, когда кто-то целует меня при них, они готовы убивать, а тут довольные морды. Женская логика – это оксюморон. «А у вас с этим никаких проблем?» – выпалил я своим девочкам, прежде чем осознал и остановил себя. «Мастер – это мастер», – вздохнула Луиза. «Я рада, что принцесса Элиана наконец-то решила принять наш совет». «Совет? Ах да, точно, вы же о чем-то переговаривались с ней на горячих источниках», – вспомнил я. «Так что вы ей именно сказали?» «Естественно, мы подозревали, что она интересуется мастером, поэтому решили описать ей весь наш сексуальный опыт с мастером», — объяснила Тиона. «Простите, что?» «Да, я рассказывала ей, как мастер любит брать свой». «Хорошо, этого достаточно». Я немедля остановил ее, но, если судить по выражению лица Лианы, она все это уже слышала. «Охренеть, мои рабыни проводят лекции по моим сексуальным предпочтениям. Это новый уровень смущения». После чего в том хаосе мы заметили визуальный камень, продолжила Мия. Видимо, это был местный аналог фотокамеры, который пронес с собой принц Эдвард. В итоге мы решили, что было бы неплохо, если бы мастер мог для начала подробно рассмотреть, подходит ли она ему, поэтому мы сфотографировали Лиану, объяснила Тиона. Сделав несколько сочных поз, она заметила камень и сбежала. «Вы не сможете шантажировать меня», — воскликнула принцесса Лиана. «Ну а потом, когда мастер прочитал нам лекцию об издевательствах и сказал, что Элиана не заинтересована, мы убрали камень, но потом вновь столкнулись с ней в особняке», — продолжила Мия. «Если вкратце, они рассказали Элиане о всех развратных вещах, что я делал с ней, а потом еще и сфотографировали. Элиана убежала, но, отоспавшись, пришла к выводу, что я извращенец, которого нужно остановить, поэтому она сопротивлялась шантажу, что в итоге и привело к этим событиям. И скольким людям вы рассказали о нашей сексуальной жизни?» — потребовал отчета я. «Хаймем, та служанка из гостиницы, Солиция. По сути, каждая девушка в Палмдейле», — начала перечислять Луиза. «Хорошо, пожалуйста, остановись», — простонал я. «Блядство. Половина королевства теперь знает о моих интимных предпочтениях. Просто превосходно». Пробормотала принцесса, все еще красное от смущения. «Раз уж вам больше не нужны камни с моими изображениями, можете отдать их мне». «А, разумеется», — кивнула Мия, но потом нахмурилась. «Хаэма, куда мы его дели? Разве мы не отдали его Присцилле?» — поинтересовалась Тиона. «Не смотрите на меня, я все время теряю вещи», — воскликнула третья. «Прости, но, кажется, мы потеряли его», — признала Луиза. «Но не волнуйся, фотографии Лианы обязательно где-нибудь всплывут». «А она вновь потеряла сознание», — вздохнул я, едва успев ее подхватить. Глава 6. Пока принцесса приходила в себя, я подошел к лежащим Солице и Кани. «Снять проклятие. Забрать раба. Воскрешение». Я решил начать с снятия проклятия, так как метка смерти была своего рода проклятием. Как и предсказывала Лиана, забрать раба сработало. Их тела засветились. Хоть я использовал заклинание воскрешения дважды, обе девушки начали открывать глаза одновременно. Я наложил на них несколько слабых исцеляющих заклятий, ну и заодно обновил для лучшего самочувствия. «Рик», — глаза Кани расширились. «Ты». Солиция повернулась и увидела принцессу без сознания на столе рядом с ней. «Мы были добавлены в твою коллекцию, угу», — кивнула Луиза. «Нет». Я схватил Луизу, оттаскивая ее назад. «Я хочу сказать, что вернул вас к жизни с помощью мощного заклятия воскрешения, но в силу определенных аспектов магии теперь вы мои рабыни». «Без разницы, принцесса тоже рабыня», — констатировала Солиция. «Нет, хихи, в таком случае». Она протянула руку и схватила Лиану за грудь. «Че, что ты делаешь?» — воскликнул я. «Ну, очевидно, что я граблю ее», — пожала плечами Солиция. «Женщины частенько прячут вещи в своих сиськах. Дерьмо. Там ничего, но она ведь наверняка что-то прячет ниже, так ведь? Есть лишь один способ выяснить. Сестра, остановись, или я убью тебя, прорычала Кани. А я ничего такого не имела в виду, воскликнула Солиция. Ты все еще единственная женщина в моей жизни, ты мне отвратительна, процедила Кани. Сестра, когда ты так говоришь, да еще со столь жестоким взглядом, ты заставляешь меня сходить с ума, простонала Солиция. Я допустил ошибку, пробормотал я, надо было оставить вас мертвыми, теперь я это вижу. Эй, не торопись меня убивать, воскликнула Солиция. Вы вообще понимаете, что были убиты якобы необратимым смертельным проклятием, заявил я. К тому же прошло почти 6 недель, вы действительно должны были умереть навсегда. Да, да, Солиция, казалось, была не впечатлена. Разве ты не воскресил нас, чтобы делать разные вещи с нашими телами? Кани ахнула. Ах, я поняла, выдохнула она. Мое тело или моя жизнь? Рик оказался гораздо жестче, чем я думала. Вы двое, прорычал я. Честно говоря, я в принципе не хочу, чтобы вы были моими рабынями. Но поскольку я фактически не могу разорвать с вами связь, мне придется назначить вас моими охранницами, стражами. На самом деле, нас, Солиция не особо в это верила. Вы обе сильные, так что да. Хорошо, я буду защищать тебя ценой своей жизни, поклонилась Кани. А вообще-то, я не собираюсь брать вас с собой, уточнил я. Мои девочки могут защитить меня. Я скорее хочу, чтобы вы охраняли мое имущество. Так ты хочешь, чтобы паладин и король бандитов защищали твой дом? Переспросила Солиция. Да, а что насчет альтернативы? Тюрьма и, скорее всего, казнь для тебя, ответил я. Даже если повезет, всю жизнь будешь жить без Кани. Тогда я принимаю твое предложение, выпалила Солиция. Кани тоже кивнула в знак согласия. Ну, у них не было особого выбора. Я мог лишь вздохнуть. Хорошо, тогда давайте отправимся в мой новый особняк, решил я. Раз уж принц предоставил его мне, там наверняка все хорошо. Хотя, зная мою удачу, там меня ждет очередной неприятный сюрприз. Глава 7. Собрав свои немногочисленные пожитки, я отправился к особняку в сопровождении 6 девушек. Точно нормально оставить принцессу в морге? Неуверенно поинтересовалась Присцилла. Все в порядке, она не связана, ответил я. Очнувшись, просто увидит, что мы ушли. Именно, не связано. Солиция закашлялась. Ну что же, босс, раз уж теперь ты наш мастер, собираешься покупать нам вещи. О чем ты? Вся моя броня была уничтожена после смерти, пояснила Кани. Именно, кивнула Солиция. Мы дорогостоящие женщины с не менее дорогостоящим вкусом. Мне нужны доспехи, оружие, магические предметы и личный слуга. Почему у меня ощущение, что меня пытаются ограбить? Воскликнул я. Потрясающе. Только что воскресил их, а они уже составляют список покупок. Видимо, смерть не отбивает аппетиты. Раз уж тут делают запросы, мне хотелось бы одежду, которая может изменять размер вместе со мной, добавила Тиона. Моя единственная такая одежда была разрушена после смерти, как и все содержимое кольца хранилища. Все девочки были одеты в простую одежду для прислуги, предоставленную дворцом. Солиция и Кани в одежду рабов. Даже дворцовые вещи превосходили одежду простолюдинов, но явно уступали тому, что я покупал своим девочкам. Посмотрим, что у меня есть, пробормотал я, проверяя кольцо. Блять, я беден. Лично у меня изменилось именно это. Я оставил большую часть денег в Аении, а поскольку теперь она была свободна, не знал, где она находится. Забыл спросить принца. В последнее время он казался крайне занятым, поэтому у нас было лишь несколько минут на разговоры. В итоге денег едва хватало на еду на пару недель. Если буду покупать одежду, останется максимум на пару дней. Охренеть, от нескольких тысяч золотых до статуса нищеброда за 1,5 месяца. Это какой-то рекорд скорости промотать состояние. Наконец мы дошли до места, переданного мне королевским домом. Остановились перед небольшим особняком. Постойте, мне одному это место кажется знакомым. Это был тот самый маленький особняк, расположенный почти на границе района. Хи-хи-хи. Кажется, это место теперь принадлежит тебе. Раздался голос с другой стороны забора, со двора соседа. Мне пришлось заглянуть за забор, чтобы увидеть обращавшегося к нам невысокого человека. Пейт. Именно, то, что мы получили, было маленьким особняком, ранее выданным Пейту. Похоже, члены королевского дома наконец-то прислушались к моим жалобам и дали нам новое место, усмехнулся он. Прости, но мы забрали оттуда все, что могли, даже светильники. Если бы знал, что это место достанется тебе, был бы не столь беспощадным, ну и не устраивал бы саботаж. Мастер затопил тут все сточными водами, добавила Дав со стороны. Нам потребовалось 2 недели, чтобы все вычистить. Ха-ха, об этом ему знать не нужно. Пейт неловко рассмеялся. Ну, теперь тут все хорошо, мы тебе немного должны. Хорошо, что ты был без сознания, так что мы тебе не навредили. Рад, что твои девушки тоже смогли выздороветь. Вам следует застраховать жизни в следующий раз, как я сделал для Дав. Немного, покачал я головой. Стоп, а что за страхование жизни? Не знаешь, удивился Пейт. В каждом городе есть такая возможность. Они привязывают драгоценный камень к твоей жизненной силе, затем берут несколько капель крови. Если драгоценный камень исчезает, они быстро узнают об этом и воскрешают с помощью твоей крови. Моя челюсть отвалилась, когда я подумал обо всех неприятностях, которых смог бы избежать. Такое действительно существует? Ну, это достаточно дорого, признал он. 25 золотых монет за создание драгоценных камней и по 1 золотой в месяц за их хранение. Если очень волнуешься о своей жизни, плати 10 золотых. Тогда они проверяют камень каждые 2 недели. 1 золотая монета лишь обеспечивает сохранность. Чтобы воскресить, им нужно узнать о твоей смерти. 10 золотых платят те, кто собирается отправиться достаточно далеко, и велик шанс, что о смерти не успеют сообщить, ну или если думаешь, что друзья и близкие не заслуживают доверия. Это избавило бы меня от откровенных страданий и нервотрепки. Действительно хотел бы знать о такой услуге заранее, но стоит признать, это дорого. Мне пришлось бы выложить за нас 7 свой 2-месячный оклад 1 из верховных лордов королевства. Глава 8. Кстати, раз уж мы встретились, ты был последним, кого я видел вместе с Фаенией, вспомнил я. Знаешь, где она? Думая о дефиците финансов, я понимал, что найти Фаению крайне важно. Я просил Эсмера позаботиться о ней, но это было почти 6 недель назад, поэтому не мог представить, где она находится сейчас. А, ухмыльнулся он, может, попробуешь постучаться в собственную дверь? Что? Он подмигнул мне и указал на дверь моего особняка. Я решил не расспрашивать и подошел, намереваясь постучать, но даже не успел поднять кулак, когда она открылась. Меня встретила красивая женщина, одетая в безупречно выглаженный костюм горничной. При моем виде она сделала столь идеальный реверанс, что казалось, сейчас коснется головой земли. Разумеется, соблазнительная большая грудь привлекала к себе много внимания. «Мастер, вы наконец вернулись», — проговорила она. «Луизе пришлось приподнять мой подбородок, иначе я бы так и стоял с открытым ртом». Также она бросила на меня неодобрительный взгляд, а я ведь особо на ее грудь и не смотрел. Только когда встречавшая нас девушка выпрямилась, я понял, что это Фаения. Хоть на ней и был наряд горничной, ее красота и утонченность заставили меня всерьез задаться вопросом, что за леди именно встречала нас. «Фаения, что ты здесь делаешь?» – спросил я, хотя вопрос звучал несколько грубо. «А естественно, я служу мастеру», – ответила Фаения. «То есть я имею в виду, разве ты теперь не свободна?» – уточнил я. «Думал, что ты действительно будешь работать во дворце. Уже собирался пойти туда и попытаться встретиться после того, как осмотрим особняк. Как только был выбран особняк для мастера, принц разрешил мне остаться в нем», — объяснила она. «В таком случае он дал мне тебя в помощь в качестве временной служанки». «Не совсем честно говоря, я думала, что мастер примет меня», — призналась она. «Раз уж так», — почесал я голову. «Думаю, мне стоит платить тебе». Она покачала головой. «Вы не поняли меня, я хотела бы вновь стать вашей рабыней. Откуда такое внезапное желание?» Удивился я. «Знаю, что ты хочешь быть свободной. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Поскольку я остаюсь в этом особняке, а вы много путешествуете, возможно ситуация, что меня схватит», пояснила она. «Буду чувствовать себя гораздо безопаснее, будучи вашей рабыней. Полагаю, ты права», согласился я. «Особняк не столь безопасен, как дворец. Уверена, что все-таки хочешь работать здесь. Значит, босс смотрит на нас свысока», жалостливым голосом поинтересовалась Солиция. «Мэм, полагаю, да», кивнула Кани. «Я не хочу работать во дворце», воскликнула Фаения. «Хочу, чтобы вы были моим мастером». «Раз уж так», пожал я плечами. В этот момент Фаения опустила голову и пробормотала, не говоря уже о том, что, не будучи рабом, я не смогу за вас побороться. Тебя не затруднит повторить то, «Что ты сейчас сказала?» – переспросил я. «Ничего, мастер, проходите», – поспешно ответила она. Мы вошли, и даже девочки удивленно воскликнули. Обстановка была крайне красивой. Картины, статуи, диванчики и прочие изящные украшения. «Я обставила все сама», – довольно сообщила она. «Когда только сюда прибыла, тут была полнейшая катастрофа. Но я усердно работала и с небольшой помощью горничной соседа постаралась создать отличную обстановку для моего мастера. Это действительно прекрасно», – признал я. «Обычно я жил в достаточно неряшливой обстановке, поэтому особого вкуса в плане интерьера не имел. Займись я подобным, ничего столь прекрасного не получилось бы». Видя, как счастливы девочки, бегающие по большой комнате, я был доволен. А ведь это было лишь фойе. Если весь особняк будет обставлен подобным образом, это будет идеально. Впервые я почувствовал, что владею чем-то по-настоящему ценным. Лучшее место для телепортации трудно придумать. Мастеру следует подумать о том, чтобы переманить к себе ту горничную Дав, если это возможно, посоветовала Фаения. Она весьма трудолюбива. Мне понадобится как минимум 3 горничные для должного содержания этого особняка. К тому же, будучи главной горничной, я хотела бы обучить себе замену и заиметь прямого подчиненного, добавила она. Таким образом я смогу сосредоточиться на административных функциях и вашей собственности в Палмдейле. Да, ты права, согласился я. Кстати, полагаю, ты продала купленные в дираже товары. Что касается этого, она опустила голову с виноватым выражением лица. Что случилось? КХМ, естественно, как управляющая, я знала, что мастер захочет обустроенный особняк, начала объяснять она, но с его повреждениями, дотратами на обстановку каждой комнаты все и закончилось. «Закончилось?» – переспросил я. «Я не думала, что мастер будет отсутствовать 6 недель, поэтому так или иначе все было потрачено», – призналась она. «Вот оно как, я действительно был беден. Судя по всему, дворянская жизнь дороже, чем мне казалось». Глава 9. «Все нормально. Мы что-нибудь придумаем», – заверил я ее. Под идеей я подразумевал возвращение в подземелье, которое располагалось в дираже. После битвы с повелителем демонов я понял, что мои девочки должны быть гораздо сильнее, если мы хотим жить мирной жизнью. К тому же я привык к доходам, которые можно получить только путем прохождения подземелий. Еще недавно я получил целые несколько тысяч золотых, но они кончились. Эльфийки весьма затратны, но я не собирался заставлять ее чувствовать себя более виноватой. Фаения показала мне мою спальню, после чего отвела девочек в их покои. Этот особняк был маленьким, поэтому здесь было всего лишь около 20 спален. Тут точно хватит места на всех. Технически имелась еще и пристройка для рабов с 10 спальнями, но я сказал девушкам, что особой необходимости в этом не вижу. В итоге мы все разошлись по своим спальням. Правда, я подозревал, что вскоре эффект новизны сойдет на нет, и они опять соберутся в моей комнате. Скорее всего, так и произойдет. Ну, по крайней мере, с моей незабвенной четверкой в лице Луизы, Ми, Присциллы и Тионы. Я надеялся, что Кани и Солиция не проявят ко мне столь явной привязанности. У меня имелись причины держать с ними дистанцию. С 4 моими девочками мы путешествовали, спали и сражались не на жизнь, а на смерть. Солиция и Кани же здесь находились только потому, что я чувствовал себя виноватым в их смерти. Завтра мне определенно надо объяснить им несколько правил, но сейчас пусть отдохнут и познакомятся с особняком. Мне же оставалось надеяться, что Солиция не успеет за это время что-нибудь стянуть. Уже предупредил ее об этом, но, возможно, стоило воспользоваться навыком приказать рабу, чтобы сдержать ее. Почему-то мысль о том, как она корчится от боли, меня не так сильно волновало, как в случае с остальными девушками. Войдя в свою спальню, я был довольно сильно удивлен вновь. Тут нашлось бы место для всех девочек. Да что там, вся наша квартира на земле была не намного больше одной этой комнаты. Подумать только, и это маленький особняк. Предполагалось, что мой особняк в Палмдейле будет примерно в 4 раза больше этого, если, конечно, верить показанным мне чертежам. К тому же тут была большая кровать. По сравнению с кроватью из гостиницы, тут точно найдется место для всех, а то и еще для нескольких девушек, если такие появятся. Нет, что за мысли крутятся у меня в голове, я ведь не извращенец, который хочет завести целый гарем. Конечно, Луиза, Мия, Присцилла и Тиона уже были частью моей жизни, Да и о Фаении я был готов побеспокоиться, но вот уж с Алицией и Иконией я в свою постель не пустил бы ни при каких обстоятельствах. Ну если только они не попросят меня об этом хорошенько. Ну ладно, если бы они попросили, я бы не смог отказаться. Они достаточно красивы. Пока я размышлял об этом, меня обхватила чья-то рука, а к шее был приставлен холодный клинок. Серьезно, грабитель, или того хуже убийца? Неужели лорд Арчибальд смелее, чем я думал? Я немедленно приготовил свои исцеляющие заклятия на случай, если меня заденут. Так у меня был шанс выжить. Но тут я внезапно почувствовал, как чье-то лицо прижимается к моей шее, после чего раздался отчетливый вдох носом, словно меня нюхали. Добавьте к этому то, что я понятия не имел, кто это делает, и вы поймете, насколько сильно я был напуган. «Я чувствую на тебе женский запах», — внезапно раздался женский голос. «Мой любимый был мне неверен». Голос звучал холодным и злым, но его обладательницу я узнал сразу. Это был голос Шаа, повелительницы демонов. Да как она вообще попала в мою спальню? Бля, только особняк получил, уже психованная демонша в спальню лезет. Нормальная такая семейная идиллия намечается. Глава 10. Шаа КХМ, что ты здесь делаешь? Нервно поинтересовался я, ощущая холод стали на своей шее. Думал, что ты в тюрьме. Фу-фу, как только я услышала сладкий голос моего любимого, как могу сидеть в заперти? Проворковала она. Разумеется, я покинула это темное место, чтобы погреться в свете моего любимого. Услышала мой голос, как это получилось? Постойте, разве они не говорили, что Шаа заперта в тюрьме под замком? Разве морг был не под ним? Шаа, наверное, была достаточно близко, чтобы услышать, как я воскрешаю Солицию и Кони, после чего как-то сбежала и прибыла сюда, затем проскользнула в мою спальню. Видимо, невезение решило ударить по мне особенно ощутимо. Ну что же, как у тебя в последнее время дела? Попытался я заговорить ее, лихорадочно думая о способе сбежать. Я мог воспользоваться возвращением, но тогда она осталась бы наедине с моими девочками. Даже если я немедленно вернусь в особняк, нет никакой гарантии, что никто не пострадает. Не смей отходить от вопроса, — воскликнула она, отодвигая нож от моего горла и толкая вперед, позволяя развернуться. Признай, что спал с другой женщиной. Я немедленно развернулся. Кажется, Шаа после ареста так и не дали новой одежды. Она все еще была в потрепанных остатках своей хламиды, из-за чего большая часть ее тела была мне видна. К тому же казалось, что она не мылась почти полтора месяца. Она выглядела довольно грязной, а запах, хоть и не был неприятным, все-таки девушка, но был весьма резким. «Признаю», — честно ответил я. «Гех». Внезапно из ее рта потекла кровь. «Что за... ты в порядке?» Почти протянул я к ней руку, но остановил движение при виде поднятого ножа. «Фу-фу», — она утерла рот свободной рукой, бросая на меня пугающий взгляд. «Ты признал это?» Она понюхала воздух. «Я чую запах киски, лисы, феи и голема по всему твоему телу», — констатировала она. «Скажи мне, любовь моя, с какой из них ты спал у меня за спиной?» «Со всеми ними», — выдал я правду. «Гех, гех, два потока крови. Ты больна раком желудка?» — озабоченно спросил я. «Может, тебя отвезти к врачу? Эти коврики не дешевые, поэтому давай ты, по крайней мере, не будешь лить на них кровь, ладно?» Я не мог объяснить, почему был столь спокойным. Возможно, это было потому, что я знал, кем была Шаа до того, как мир изменил ее. Возможно, потому, что я знал ее историю лучше кого-либо другого. Ну или у меня просто был один из тех моментов, когда жизнь проносится перед твоими глазами, пока ты сам, спокойный, стоишь перед лицом смерти. Или я просто настолько охренел от всех событий последних дней, что мозг отключился и перешел в режим автопилота. Она опять утерла рот. «Ты негодяй», — прошипела она. «Так нагло признаешься в своих изменах? Ты спрашивала?» Внезапно она пальцами обеих рук схватилась за лезвие и прошептала, словно рассуждая сама с собой. «Если бы я убила одну, то ладно, но если убью их всех, он, скорее всего, сойдет с ума. Нет уж, я был бы крайне зол из-за того, что ты убила любую из них», — заверил я. «Разумеется, я люблю их, они мои девушки». «Ну а что насчет нас?» — вскрикнула она. «Кто сказал, что есть мы?» «Гех, гех, гех, ковер безнадежно испорчен», — вздохнул я. «Ты бы мог хоть немного солгать, а?» — удивился я. «Думал, что ты ценишь честность выше всего остального, разве нет?» «Одной из причин, по которой я не пытался лгать ей, было мое опасение, что если попытаюсь ей соврать, она впадет в ярость. Впрочем, насколько можно видеть, правда тоже ей вредила, но это было безопаснее лжи. У нее были какие-то странные иллюзии касательно наших взаимоотношений, и лучше бы они не прогрессировали. Ясно, поскольку ты был честен, ясно, что ты действительно любишь меня, даже если ты изменщик, заключила она. Это, было ясно, что эта ситуация затянется. Честность, любовь. А я-то думал, женская логика это сложная штука. Глава 11. Любовь моя, хорошо, как бы так объяснить, вздохнул я. Я люблю Луизу, Мию, Присциллу и Тиону. Они мои женщины. Планирую продолжать спать с ними, когда они захотят. Ее голова опустилась, а глаза на секунду затряслись, после чего она начала жутко смеяться. «Хи-хи-хи, это нормально», — проговорила она. «Они ведь просто рабыни, верно? Так что можно сказать, что они даже не люди. Если как если бы мой мужчина мастурбировал на порно, это надо просто принять. Поскольку все они контейнеры для слива спермы, то, естественно, ты можешь пользоваться ими сколько захочешь, и это никак не повлияет на наши чистые отношения». Ох, я практически слышал, как шестеренки в ее голове крутятся, создавая оправдание, чтобы избежать реальности. «Мне надо было положить этому конец. Я имею в виду, ты ведь теперь лорд». Продолжала она свои рассуждения. «У лордов есть много наложниц. Спать с обслугой или рабыней практически нормально для этого мира. Поэтому я должна спокойно воспринимать, что моя любовь развлекается с другими женщинами». «Да все верно. Пока я его женщина номер один, это не имеет значения». «Эй, хватит этого!» – воскликнул я. «К тому же, разве ты не являешься моей такой же рабыней, Гех? Ну на этот раз хотя бы не было крови. Именно так в конце концов, я всего лишь рабыня, которой мастер будет пользоваться». Я спокойно выдохнул. «Видишь, поэтому я должна отдать тебе свое тело», – внезапно воскликнула она. «Если у меня будет достаточно времени, моя любовь, несомненно, наконец отдаст мне свое сердце. Нет, я должна поставить себя выше других рабынь, а этого можно достичь лишь одним способом. Придется потрудиться больше, чем я думала, но это нормально. Если бы счастье было легко достичь, моя жизнь была бы не столь ужасной». «Хорошо, я решила». Я вздрогнул, услышав эти слова. Мне было грустно за Шаа, но этот фарс уже выходил из-под контроля. «Решила что?» – нервно спросил я, чувствуя, что пожалею об этом. «Разумеется, ты должен заделать мне ребенка». «Че что?» – отшатнулся я. «Как только у меня появится от тебя ребенок, я займу особое место в твоем сердце», – заявила она, делая шаг вперед. «Это единственный способ для нас быть вместе». «Подожди немного, может, поговорим об этом?» – попятился я. «Разумеется, нет, моя девственность – это все равно, что сорвать пластырь», – забормотала она. «Если я буду слишком много говорить или думать об этом, я могу сойти с ума. Поэтому, пожалуйста, не сдерживайся. Ты уже слишком близко», – пролепетал я, делая еще несколько шагов назад. «Хватит подходить ближе». В этот момент Шаа подняла нож, ее глаза сердито блеснули. «Почему ты не можешь оплодотворить меня?» – потребовала она ответа. «Ты не хочешь мое тело? Ты не хочешь меня? Разве я не красивая? Скажи, что я красивая. Скажи это. Боже, пожалуйста, не убивай меня, сволочь. Раз уж ты не признаешь это, я должна заставить тебя признать это», – прорычала она, ее тело дрожало. «Мы не можем сделать это». «Почему? Ничего личного, лишь моя личная философия», – выпалил я. «Никогда не вставлять в сумасшедших». Она, казалось, проигнорировала мои слова, продолжая подходить с ножом. «Не бойся, это просто изнасилование», – успокаивала она меня. «Поскольку ты парень, это даже не считается. Мы не можем этого сделать», – закричал я. «Почему нет?» – потребовала она ответа сердито. «Потому что», – отчаянно осматривал я комнату, но тут в мою голову пришла идея. «Потому что ты воняешь». Шаа застыла. Ее, до этого сумасшедшие глаза, внезапно раскрылись так широко, словно она была оленем, видящим наезжающую на него машину. Она посмотрела вниз, словно только сейчас осознала, что была одета в лохмотья и грязна сверх меры. Она фыркнула, после чего ярко покраснела. «Ах, ох, мне очень жаль», — воскликнула она, развернувшись и побежав в ванную, остановившись в дверях. «Просто подожди здесь, я приму ванну. Когда я закончу с этим, я вернусь и изнасилую тебя, чтобы ты заделал мне ребенка, понятно?» «Разумеется», — кивнул я, показывая ей поднятый вверх палец. Как только дверь закрылась, Я торопливо вышел из комнаты. Оказывается, у психованных демонических повелительниц тоже есть комплексы. Кто бы мог подумать. Глава 12. Выбегая из своей спальни, я торопливо рванул к комнатам девочек, собирая их всех вместе. «Что такое, мастер?» — поинтересовалась Мия, когда мы все собрались. «Я давненько не видел Палмдейл. Давайте отправимся в Палмдейл», — предложил я девушкам. «Сейчас, но мы ведь только пришли», — удивилась Луиза. «Определенно сейчас, мастер, я все еще занята здесь. Плюс, если мы уйдем, кто будет содержать это место в чистоте?» — возразила Фаения. «Нам нужно больше персонала». «Не, ты тоже идешь, и охрана. Проходите через портал», — заявил я. Я поднял руку, намереваясь создать портал. Я мог и позже рассказать девушкам о возникшей проблеме. Сейчас нам было важнее всего удалиться на как можно большее расстояние. Как только мы все будем в безопасности, я отправлю сообщение в столицу, и они смогут одолеть Шая, наверное. Ну, в прошлый раз для этого пришлось приложить все силы. Поэтому я и не хотел проходить через это вместе со своими девочками. Вполне возможно, что теперь они в глубине души будут бояться ее. О, привет, Шая. Присцилла радостно помахала рукой. Я застыл. Я чувствовал, что кто-то стоит позади меня. Я медленно сглотнул. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Я закончила, любовь моя, произнесла Шая низким соблазнительным голосом. Ты так быстро, едва успел я не активировать магию, все еще стоя к ней спиной. Я вспомнила, что могу использовать чистящую магию, объяснила она. Она работает намного тщательнее, да еще и быстрее. Теперь я гарантирую, что мое тело готово. Это так, пролепетал я, чувствуя, как у меня пересыхает во рту. Я пытался глазами подать сигнал Кане и Солице, но последняя насмешливо посмотрела на меня и отвернулась. Кане и вовсе не захотела смотреть в мою сторону. Ну, по крайней мере, у меня были мои девочки, которых я люблю и защищаю. Постойте, почему они выглядят такими беззаботными? Мия читала книгу, а Луиза и вовсе смотрела в окно на белку. «Иди ко мне, любовь моя», я почувствовал, как костлявая рука смерти сжалась на моем запястье. «Девочки, почему вы ничего не делаете?» – воскликнул я. «Разве вы не удивлены тем, что Шая здесь?» Луиза посмотрела в мою сторону. «А, я учуяла ее еще, когда мы вошли. Ее духовная энергия весьма характерна», – кивнула Мия. «Я могу сказать, что она следовала за нами от дворца. Каждая девушка получает возможность», — кивнула Тиона. «Это правило». «Что? Возможность? Нет. Она пытается заняться со мной сексом». «Мастер, я знаю, что ты любишь нас всех одинаково, но все еще немного больно, когда ты хвастаешься своим пополнением в гареме», — ответила Луиза со слезами на глазах. «Разве это не подразумевалось?» — удивилась Тиона. «Думала, что мастер возьмет ее прямо в камере, но он предпочел вернуться домой и заняться этим там. Хорошо контролируешь себя, Шая, веселитесь». Присцилла помахала рукой на прощание, после чего Шая потащила меня вверх по лестнице. «Мы собираемся сделать ребенка», — довольно объявила Шая. «Удачи». Тиона вновь подняла палец вверх, после чего поморщилась. «Я бы тоже не отказалась завести ребенка». «Что? Почему? Что случилось? Почему никто не защищает меня?» — вскрикнул я, чувствуя, что схожу с ума. Сила Шая была огромной, поэтому она поднимала меня по лестнице без всякой надежды на сопротивление. «Блядь, если мне еще придется играть в игры, я выберу себе суперсильного воина. Спасите меня, кто-нибудь, спасите меня!» — кричал я, пока меня тащили к моей же спальне. «Мастер, если ты правда хотел нашей помощи, почему не отдашь приказ?» — поинтересовалась Кане. «А ведь правда, я не приказывал им как-либо действовать. Мое сердце бешено билось, и я понял то, что, видимо, успели давно заметить мои девочки в отличие от меня. Может, у меня и не была экипирована профессия извращенца, но он всегда был там». Дверь моей спальни закрылась, закрывая любые пути к отступлению. Похоже, мне пиздец. Глава 13. На следующее утро после столь бурной ночи я встал с постели и увидел Фаению, стоящую в дверях. Она покраснела и отвела взгляд, из-за чего я осознал, что стою перед ней совершенно голый, еще и почесывая вполне конкретное место. Растерянно кашлянув, я торопливо схватил чудом не занятую одной из моих девочек простыню, наконец скрывая свой позор. «Ах, извините, что вам пришлось это увидеть», — неловко извинился я. «Все нормально, мастер, я с нетерпением ждала того дня, когда смогу проделать подобное с мастером», — проговорила она. «А, ты хочешь присоединиться?» Фаения покраснела, после чего покачала головой. «Я бы не посмела все же, я ваша горничная», – пробормотала она, – «а такие отношения неуместны. Мне отказали. Ну что же, не скажу, что это было неожиданно. Хотя после вчерашнего я был готов ко всему, включая отказы от горничных. Моя самооценка явно нуждается в калибровке». «Точно», – вдруг вспомнил я. «Ты ведь можешь встречаться лишь с одним мужчиной до конца своей жизни. Я был неосторожен. Стоит признать, что я уже несколько подпривык к тому, что девушки влюбляются в меня по уши, из-за чего сделал столь поспешные выводы в отношении Фаении. Она уже однажды отказалась от меня и сейчас находилась здесь только потому, что чувствовала себя в безопасности рядом со мной. С момента моего появления я стал о себе слишком много мнить. Пора было уже признать, что некоторым девушкам было комфортно быть моими рабынями, при этом не имея со мной каких-либо сексуальных связей. Да и вообще, какой смысл жадничать, когда я уже сплю с 5 девушками? Судьба всей расы Фаении зависела от того, что она найдет подходящего партнера. Уже немного поздновато для этого, пробормотала Фаения с улыбкой на лице. Что, а ничего, мастер, а теперь поспешите, вы ощутимо пахнете, и вам следует принять ванну. Ох, неужели?